Ставил свою жену возле телевизора. Она слушала думские дебаты и от этого была взвинчена, раздражена до крайности. И вот однажды я взял в руки лазу и проверил энергию, идущую от экрана. И что вы думаете? Лаза стала крутиться против часовой стрелки. Если же вы проверите лазой, либо маятничком, музыку и слова передачи «Спокойной ночи, малыши», то нехитрые приборчики покажут вам очень высокую положительную энергию. Оставайтесь с нею, находите ее в любом ритме, в любой мелодии. Прикоснитесь душою к ней, и тело ваше откликнется. Откликнется на радость, но зато как оно сжимается, напрягается, ежели звуки, ритмы ему не годятся. Еще врачи древности определили, что каждой отрицательной эмоции сопутствует свое заболевание. От тягостных мыслей страдает наша селезенка. От тревог – легкие, от гнева – печень. Заходится от спазмов. Страх отражается на почках. От чрезмерного веселья разрушается сердце. О грядущих заболеваниях мы можем узнать, прислушавшись к состоянию своего организма. Подавленное состояние, беспричинное раздражение, спады и подъемы настроения, страх, нарушение сна, головные боли, стеснение в груди – все это признаки наступающих кризисов. Предотвращайте же их, боритесь с ними, учитесь выходить из депрессии. Поглядите внимательно в такие дни на себя в зеркало, и вы увидите, как изменилось ваше лицо и, прежде всего, глаза. В наших дневниках мы будем изо дня в день настраивать себя на жизнерадостное восприятие окружающего, будем побеждать печаль весельем, ибо, как писал Антуан де Сент-Экзюпери, действие спасает от смерти, оно спасает от страха, от слабости и даже от холода и болезней. Однако пора нам отдохнуть и дать глазкам нашим расслабиться. Потерли как следует ручки и сделали пальминг. Перед глазками представьте абсолютную черноту. Черный бархат, черные ботинки, черную тушь. Представили, как мы обмакнули в тушь кисточку и затушевали все светлые пятна и серые облачка, светлые штрихи. Вспомнили что-нибудь очень приятное из своей жизни, приятную картину, приятное событие. Когда в вашей жизни случаются стрессовые ситуации, это приятное событие может стать своеобразным якорем, поможет вам быстро уйти от депрессии. А теперь мы немножко поработаем с глазками. Делаем, не прекращая пальминга, обычное упражнение. Глазки вверх-вниз, потом по углам квадрата, а затем по диагонали, да? Потом выполним упражнение для ушей, сделаем пальминг для ушек, поупражняемся с дыханием, сделаем массаж для пальчиков на руках. Старайтесь выполнять все упражнения с любовью. Это очень важно для наших.